тревожили ветры вольные, веют своей бедой. Мысли смутные вьют и путают по голове хмельной. Шепотом рвутся ветра твои, стонут бессильно над разворованной, пропитой, проданной страхом окутанной, пьяной Россией. Нет тяжелей креста, чем на Святой Руси. Русской ее душе на земле суди, русской ее душе нет на земле суди. В чистом вопле крылья не обломить. Правду лютую горе горькое в сердце не схоронить. Криком неслышимым, эхом униженным, песни раздольные плачут бессильно над разворованной, пропитой, проданной, страхом опутанной, пьяной Россией. Крови и слез полна, правды течет река, но не достать до дна, не отхлебнуть глотка. Не отхлебнуть глотка. Не отхлебнуть.